Глава 14. Два города. Часть первая. Город на дне морском. Суббота, 9 апреля. Наступила тихая ясная ночь. Дикие гуси устроились на ночлег не в пещере, а на открытой горной вершине. Нильс лежал рядом с Мортоном в низкой сухой траве. Луна светила так ярко, что мальчику было трудно заснуть. Он лежал и думал, сколько же дней прошло с тех пор, как он покинул свой дом, и подсчитал, что с того дня минуло 3 недели. Значит, сегодня Пасха. Нынче ночью все старухи-троллихи вернутся домой со своего ночного сборища на Блокуле, Синей горе, — подумал он и усмехнулся. В троллих и ведьм Нильс ни капельки не верил. Вот домового и водяных он немного побаивался. Но какая бы нечисть ни показалась сейчас вблизи, он бы ее непременно увидел. С неба лился такой яркий свет, что ни одна черная точка не могла бы появиться незаметно. Вскоре раздумья Нильса были прерваны необыкновенно красивым зрелищем. Высоко в небе плыла луна, полная, круглая, а рядом, чуть опережая ее, летел большой аист. Он появился неожиданно, словно вынырнув из самой луны. Под светлым куполом неба аист казался черным, а его распластанные крылья будто касались краев луны. Нильс отчетливо, словно на рисунке, видел его небольшое туловище, вытянутую узкую шею, свисавшие вниз длинные тонкие ноги. — Да ведь это господин Эрменрих! — узнал аиста мальчик. Несколько мгновений спустя аист, это был в самом деле господин Эрменрих, опустился рядом с мальчиком. Решив, что Нильс спит, он осторожно тронул его клювом. Мальчик тотчас уселся на траве. — Я не сплю, господин Эрменрих, — сказал он. — А как вы очутились здесь среди ночи, и что нового в замке Глимингехус? Вы желаете поговорить с матушкой Аккой? — В такую светлую ночь... — Трудно заснуть, — отвечал господин Эрменрих. — Вот и я отправился сюда, на островок Лила Карлсон, разыскать тебя, друг мой, малыш-коротыш. Что ты находишься здесь, я узнал от одной сизой чайки, а я гнездую в Померании и в Глимингехус еще не перебрался. Нильс был очень рад видеть господина Эрменриха. Они болтали обо всем на свете, словно старые друзья. Аист даже пригласил мальчика прокатиться верхом в такую чудную ночь. Нильс охотно согласился, но попросил вернуться к диким гусям до восхода солнца. Эрменрих обещал, что он так и сделает. Нильс уселся на него верхом, и аист тут же взмыл ввысь. Господин Эрменрих вновь полетел прямо к луне. Он поднимался все выше и выше, оставляя море далеко внизу. Полет его был так легок, что казалось, будто он недвижно парит в воздухе. Мальчик думал, что ночное путешествие только начинается, но господин Эрменрих вдруг стал снижаться. Он опустился на пустынном морском берегу, покрытом ровным слоем мелкого песка. Вдоль берега тянулся длинный ряд холмов, поросших на вершинах песчаным овсом. Холмы были не очень высоки, но все же мальчик не мог разглядеть, что там за ними. Примостившись на песчаном бугре, господин Эрменрих поднял одну ногу и, прежде чем сунуть голову под крыло, дал Нильсу совет. «Можешь побродить часок по берегу, малыш-коротыш, пока я отдыхаю. Не уходи далеко, а не то заблудишься». Мальчик отправился к холму, чтобы с его высоты оглядеться вокруг. Но не успел он сделать и нескольких шагов, как наткнулся носком своего деревянного башмака на что-то твердое. Нагнувшись, он увидел на песке маленькую медную монетку, изъеденную ржавой зеленью и оттого ставшую почти прозрачной. Монетка никуда не годилась, Нильс даже не подумал сунуть ее в карман, а отшвырнул прочь носком башмака. Выпрямившись, он не поверил своим глазам. В двух шагах от него поднималась высокая темная стена с большой башней над воротами. Всего минуту назад, когда мальчик наклонился над монеткой, перед ним расстилалось море, безбрежное, сверкающее. Теперь его словно заслонила длинная зубчатая крепостная стена с башнями. В том месте, где прежде виднелась покрытая водорослями отмель, открылись в стене большие ворота. «Да, без волшебства тут не обошлось», — подумал Нильс. «Но особо опасаться, наверное, нечего, ведь это не тролли, не домовые и не водяные, с которыми так страшно встречаться ночью». Обуреваемый желанием узнать, какие диковины скрываются за великолепной стеной, он вошел в ворота. Под аркой сидели сторожевые, разодетые в пестрые платья, с буфами на рукавах и, отставив алебарды, играли в кости. Они так увлеклись игрой, что не обратили внимания на мальчика, поспешно проскользнувшего мимо. За воротами находилась просторная площадь, вымощенная большими каменными плитами. Вокруг стояли прекрасные высокие дома, меж ними открывались длинные узкие улицы. На площади перед воротами толпился народ. Мужчины были в длинных, отороченных мехом плащах, в шелковых панталонах. На голове они носили сдвинутые на бекрень береты с перьями, на груди — тяжелые драгоценные цепи. Они были так разнаряжены, что вполне могли сойти за королей. Женщины разгуливали в остроконечных чепцах и в длинных платьях с узкими рукавами. Они были тоже красиво одеты, но по щегольству, пожалуй, уступали мужчинам. Все было, ну, прямо как в старинной книжке сказок, которую матушка как-то вынимала из своего сундука, чтобы показать Нильсу. Он с трудом верил тому, что видел. Сам город поражал еще большей роскошью и великолепием, нежели наряды его обитателей. Обращенные к улице фасады домов, казалось, состязались между собой в красоте. Позднее мальчик вспоминал, как видел ступенчатые фронтоны с фигурами Христа и его апостолов, стены со статуями в нишах, с многоцветными витражами, стены, казавшиеся полосатыми или клетчатыми от украшавшего их белого и черного мрамора. Восхищаясь всеми этими чудесами и желая получше осмотреть необыкновенный город, Нильс ускорил шаги. «Ничего подобного я никогда не видел, и, наверное, ничего подобного в жизни не увижу», — повторял он самому себе. Вскоре мальчик уже бежал по улицам города, вверх, вниз, вниз, вверх. Улицы были тесны и узки, но вовсе не пустынны и мрачны, как в знакомых ему городах. Повсюду были люди, дряхлые старушки, сидя у дверей домов, пряли, но только без прялки, с помощью одного лишь веретена. Лавки купцов, словно торговые ряды на ярмарке, были открыты в сторону улицы. Возле своих домов трудились ремесленники. В одном месте варили ворвань, в другом дубили кожу, в третьем вили веревку. Будь у мальчика побольше времени, он мог бы выучиться любому ремеслу. Нильс видел, как оружейники ковали тонкие кольчуги, а золотых дел мастера вправляли драгоценные камни в кольца и браслеты, как токари работали на токарных станках, башмачники подшивали подошвы к мягким софьяновым башмакам, золотопряды сучили золотые нити, а ткачи ткали серебром и золотом. Но мальчик нигде не останавливался. Он спешил осмотреть этот внезапно возникший город, который мог, кто знает, вдруг так же внезапно исчезнуть, как и появился. Высокая стена окружала город точь-в-точь, как изгородь пашню. Он видел эту зубчатую крепостную стену, украшенную башнями в конце каждой улицы. По городской стене расхаживали ратники в сверкающих латах и шлемах. Обежав весь город, мальчик оказался у ворот, выходивших к морю, прямо в гавань. Здесь стояли старинные суда с банками для гребцов и надстройками на носу и на корме. Некоторые суда, уже пришвартованные, принимали на борт кладь, другие только еще бросали якоря. Обгоняя друг друга, спешили носильщики и купцы. Повсюду царила суета и оживление. Не задерживаясь и в гавани, Нильс свернул в город. Вскоре он вышел на большую площадь, Стурторгет, где возвышался величественный собор с тремя высокими колокольнями и глубокими стрельчатыми арками ворот, украшенных барельефами. Стены были так изваяны скульптором, что найти гладкий камень было невозможно. А какое роскошное убранство внутри храма! Через открытые двери видны были золотой крест, мерцавший золотом кованый елтарь, священнослужители в шитом золотом облачении. Напротив собора стоял дом с башенками на крыше и одной единственной узкой и высокой чуть не до небес башней посредине. Как видно, то была ратуша. А меж собором и ратушей вокруг всей площади высились прекрасные дома с затейливо изукрашенными фасадами. И решив, что самое любопытное он уже осмотрел, уставший Нильс пошел медленнее. Улица, на которую он свернул, была торговой. Наверное, здесь-то горожане и покупали свое роскошное платье. Множество людей толпилось в торговых рядах, где купцы раскидывали на прилавках цветастый тугой шелк, добротную златотканную парчу, переливчатый бархат, легкие прозрачные платки и тонкие, будто паутинки, кружева. Прежде, когда мальчик несся вовсю прыть, никто не обращал на него внимания. Люди принимали его, скорее всего, за пробегавшего мимо серенького крысенка. Теперь же, когда он медленно шел по улице, один из купцов, разглядев его, начал зазывать к себе. Нильс испугался и готов был уже ринуться прочь, но купец, широко улыбаясь, призывно махал ему рукой и расстилал на прилавке штуку роскошной шелковой камки, словно желая соблазнить мальчика. Нильс отрицательно покачал головой. «Мне никогда в жизни не разбогатеть так, чтобы я смог купить хотя бы аршин такой материи», — думал он. Теперь его заметили и в других лавках. Куда ни глянь, вдоль всей торговой улицы в дверях стояли купцы, зазывая Нильса к себе. Оставив именитых покупателей, купцы занялись только им. Они бросались в самые укромные уголки своих лавок, доставая оттуда лучшие товары, чтобы предложить ему. От спешки и нетерпения у них дрожали руки. Заметив, что мальчик продолжает идти своим путем, один из купцов перемахнул через прилавок и остановил его, схватив за руку. Затем выложил перед ним шитую серебром парчу и тканые ковры, переливающиеся всеми цветами радуги. Нильс рассмеялся. Неужели купец не понимает, что дорогие товары не для такого нищего бедняги, как он? Пусть увидит, у него ничего нет, тогда он оставит его в покое. Мальчик вытащил пустые руки из карманов и показал их купцу. Но тот поднял один палец и, кивая головой, стал придвигать к нему груду роскошнейших товаров. — Не может быть, чтобы все это стоило одну золотую монету, — усомнился Нильс. Купец тем временем вынул стертую монетку самого малого достоинства и показал ее мальчику. Он просто сгорал от желания что-либо ему продать. К вещам, лежавшим на прилавке, он добавил два больших тяжелых серебряных кубка. и Нильс не выдержал. Прекрасно зная, что у него нет ни единой монетки, он все же стал рыться у себя в карманах. Другие купцы вытягивали шеи, пытаясь высмотреть, состоится ли торг. Заметив, что мальчик ищет в карманах деньги, они, набрав полные пригоршни золотых и серебряных украшений, перегнулись через прилавки и стали предлагать их ему, давая понять знаками, что в уплату им нужна всего-навсего одна мелкая монетка. Нильс вывернул наизнанку и карманы штанишек, и карманы без рукавки, показывая, что у него ничегошеньки нет. И тут у всех этих осанистых купцов, несметно богатых, особенно по сравнению с Нильсом, слезы навернулись на глаза. Мальчика тронул их жалкий, несчастный вид. Как же помочь им? Как успокоить? Он вдруг вспомнил позеленевшую медную монетку, которую недавно видел на берегу, и кинулся на ее поиски. К счастью, до входных ворот было недалеко. Вырвавшись за ворота, он вскоре нашел ту самую монетку, но когда поднял и хотел поспешить с ней назад в город, то перед ним снова расстилалась лишь морская гладь. Ни городской стены, ни ворот, ни сторожевых, ни улиц, ни домов, ничего не было. Одно лишь безбрежное море. Нильс не смог удержаться от слез. Не привиделся ли ему этот прекрасный город? Нет, он так живо помнил его и так искренне горевал, что он исчез. — Кажется, ты тоже спишь стоя, как и я, — вывел Нильса из оцепенения проснувшийся господин Эрменрих. Чтобы дать знать о себе, Аисту пришлось коснуться мальчика клювом. — Ах, господин Эрменрих! — воскликнул мальчик. — Какой это город? Стоял тут совсем недавно. — Ты видел город? — спросил Аист. — Может быть, ты и вправду спал, и тебе приснился сон? — Нет, мне не приснился сон, — возразил малыш-коротыш и рассказал Аисту обо всем, что ему довелось пережить. И тогда господин Эрменрих заметил. — Что ни говори, малыш-коротыш, ты, наверное, заснул, и все это тебе приснилось. Но не скрою, что Батаки-ворон, ученейший среди птиц, однажды поведал мне, будто в стародавние времена стоял здесь на берегу город, и назывался он Винета. Богат, удачлив был этот город, и не было на свете его прекрасней. Но на беду предались жители Винеты высокомерию и расточительству, и в наказание за это, — сказал Батаки, — город затопил могучий поток, и он погрузился в море. Однако жители города не умирают, а сам город не разрушается. Раз в 100 лет среди ночи город Винета во всем своем великолепии восстает из-под морских и ровно час высится над землей. — Так оно и бывает, — подтвердил малыш-коротыш, — ведь я сам это видел. А когда минет час, город снова погружается в море, если только купцам в Винете не удастся за это время заключить хотя бы одну торговую сделку с кем-нибудь, живущим на земле. Будь у тебя, малыш-коротыш, самая-самая мелкая монетка, чтобы заплатить купцу, город Винета остался бы на берегу, а его обитатели жили бы и умирали, как все другие люди. — Господин Эрменрих, — сказал мальчик, — теперь мне понятно, почему вы прилетели за мной посреди ночи. Вы думали, я смогу спасти этот старинный город? — Мне очень горько, что ничего не вышло, господин Эрменрих. Закрыв глаза руками, он заплакал. И трудно сказать, кто был больше удручен — мальчик или господин Эрменрих Аист. Часть вторая. Город на суше. Понедельник, 11 апреля. На второй день Пасхи, в полдень, дикие гуси вместе с мальчиком направились в сторону острова Готланд. И вот уже огромный остров, ровный и гладкий, лежит прямо под ними. Как и в Сконе, земля здесь разбита на квадраты, и повсюду разбросаны церкви и усадьбы. Но, в отличие от Сконы, пашни перемежаются лугами, а усадьбы не огорожены. Больших господских поместий со старинными увенчанными башнями, замками и обширными парками и вовсе нет. Дикие гуси летели через Готланд из-за малыша-коротыша. Вот уже два дня никто от него слова веселого не слышал. Он был сам не свой, а все от того, что не мог забыть прекрасный город, который столь чудесно предстал перед ним, поднявшись со дна морского. И он не сумел спасти такой прекрасный город! Этого Нильс не в силах был себе простить. Он искренне горевал о судьбе великолепного города Венеты и его жителей, красивых, с гордой осанкой людей. И Акка, и белый гусак, обеспокоенные его печалью, пытались убедить мальчика, что все это ему приснилось, но Нильс был твердо уверен, что в самом деле видел прекрасный город». Тут как раз вернулась в стаю и старая Какси. Буря отбросила ее к Готланду. Гусыне пришлось облететь весь остров, прежде чем она услышала от ворон, что ее спутники прибились к острову Лилла Карлсон. Узнав, из-за чего убивается малыш-коротыш, Какси неожиданно рассудила так. «Раз уж... малыш-коротыш так сокрушается из-за этого старинного города, надо его горю помочь. Полетим скорее, и я покажу вам город, который видела вчера. Тогда он сразу утешится». Дикие гуси простились с овцами и полетели к городу, который Какси хотела показать мальчику. Как Нильс не печалился, а все же не мог не смотреть на землю, над которой пролетал. Глядя сверху на Готланд, он представил себе, что в былые времена этот остров от начала до конца был такой же высокой, крутой скалой, как и Лилла Карлсон, только, разумеется, намного больше. Но потом кто-то взял огромную скалу и стал раскатывать Готланд, словно тесто, пока тот не выровнялся. Однако остров не стал целиком ровным и гладким, как лепешка. Пролетая с дикими гусями вдоль берега, который чаще всего полого и незаметно спускался к морю, мальчик изредка видел высокие белые известковые стены с пещерами, остатки размытых и выветрившихся горных хребтов. На острове Готланд путешественники прекрасно провели время до полудня. Стояла мягкая весенняя погода, на деревьях набухли крупные почки, луга запестрели первыми цветами, с тополей, колышась на легком весеннем ветерке, свисали длинные тонкие сережки, а в небольших садиках возле каждого дома зазеленели кусты крыжовника. Весеннее тепло выманило людей из дому, и повсюду, будь то на проселочных дорогах или во дворах, как только собиралось несколько человек, затевались игры и забавы. Играли и резвились не только дети, но и взрослые. Метали камни в цель, бросали вверх мечи, да так высоко, что они едва не ударялись о лапки диких гусей. Это было веселое и трогательное зрелище. И хотя Нильс все еще печалился, он не мог не признать, полет с дикими гусями над Готландом самый прекрасный. До него доносились звуки музыки и песен, он видел вереницы нарядных людей, вот на лесном пригорке расположилось несколько мужчин в черно-красных одеждах. Они играли на гитарах и медных духовых инструментах. Дети с песнями водили хоровод. По дороге, явно на пикник, шла большая толпа людей из общества трезвости. Мальчик узнал их по развивающимся над головами знаменам с золотыми надписями. И пока они не исчезли вдали, он слышал их песни. Вспоминая впоследствии Готланд, Нильс всегда будет видеть эти игры и слышать эти песни. Он долго глядел вниз, но потом, случайно подняв глаза, с изумлением заметил, что гуси повернули на запад, и вот перед ним снова голубые необъятные морские просторы, а впереди на побережье раскинулся сказочный город. Гуси летели с востока, а солнце уже клонилось к западу, и городские стены, башни, высокие фасады домов и церкви показались ему вначале совсем черными на глади светлого вечернего моря. Но удивительным было не это. Когда гуси подлетели ближе, Нильс уже не сомневался. Этот город похож на тот, что он видел в пасхальную ночь. Похож и не похож. Он напоминал человека, который вчера был разодет в пурпур, усыпанный драгоценными камнями, а сегодня ходит в нищенских лохмотьях. И этот город окружала высокая стена с башнями и воротами, но башни стояли без крыш, необитаемые, пустые, а ворота не закрывались. Не было сторожевых ратников, не было и того сказочного великолепия, которое поразило Нильса в пасхальную ночь. Сохранился лишь голый, серый каменный остов города, а штукатуренные стены нескольких сохранившихся высоких домов были безо всяких украшений. Но Нильс совсем недавно видел затонувший город и мог представить себе, как были украшены эти дома прежде. Одни — статуями, другие — черно-белым мрамором. Он смотрел на старинные церкви. Почти все они стояли без крыш, голые и ободранные внутри. Оконные ниши зияли пустотой, полы заросли травой, стены обвивал плющ. Но мальчик знал, что когда-то эти стены были красиво расписаны, а в богато украшенном золотым крестом алтаре кадили священнослужители в тяжелых парчевых одеждах. Мальчик видел узкие улицы, почти безлюдные в этот послеполуденный час праздничного дня, и представлял, как некогда здесь ходили красивые статные люди, а возле своих домов трудились тысячи ремесленников. Но Нильс Хольгерсон, поглощенный мыслями о прошлом, не понимал одного. Этот город и поныне еще дивно прекрасен. Он не замечал на боковых улицах уютных домиков с темными стенами, обведенными по углам белой краской, с красной геранью, за сверкающими чистыми оконными стеклами. Не видел он ни красивых садов и аллей, ни живописных, обвитых ползучими растениями развалин. Величие прошлого заслонило от него прелести настоящего. Не один раз прилетели гуси над городом взад и вперед, чтобы малыш-коротыш осмотрел все как следует и под конец, опустившись на заросший травой пол в одной из разрушенных церквей, где и решили переночевать. Гуси уже спали стоя, а мальчик все еще бодрствовал, глядя сквозь проломленную крышу на красноватое вечернее небо. Стоит ли горевать из-за того, что не удалось спасти утонувший город? — раздумывал Нильс. — Нет, не стоит. Ведь если бы город, который повстречался ему два дня назад, не погрузился снова на дно морское, может, мало-помалу и он пришел бы в такой же упадок, как и этот, только что увиденный. Город Винета тоже не смог бы противостоять силе времени, и на его безлюдных пустынных улицах стояли бы церкви без крыш и дома без украшений. Так пусть уж лучше этот город во всем своем великолепии останется там, на дне морском. — Что ни делается, все к лучшему, — решил мальчик. — Теперь, даже если б я мог, я не стал бы спасать Винету. На том он и успокоился. Наверное, многие в юности рассуждают так же, как Нильс. Но когда люди становятся старше и привыкают довольствоваться малым, они предпочитают обычный земной город, такой, как Висби на острове Готланд, прекрасному, но недосягаемому городу Винета на дне морском.